Готель, старовинне місто, чуть позже. На каком-то наитии Богдан из всех выбрал небольшой и по виду очень уютный и тихий, утопающий в каштанах готель старовинне місто. Поставил Тахмасип так, чтобы он никому не мешал, в самом углу стоянки, подхватил с заднего сиденья свою сумку и пошел внутрь. В холле было прохладно. Пожилой служитель разморенно дремал за своей стойкой. Когда Богдан приблизился, он пробудился и встал, показав свой изрядный животик. На его смуглом, с немного приторными усиками лице возникла радостная улыбка. «Здравствуйте», — сказал Богдан. «Доброе утро, вернее». «Здоровенький салям, преждерожденный, ага». «Вот как они говорят», — отметил Богдан. «Я хотел бы снять номер дня на три». «Який номер желает преждерожденный, ага?» «Обычный, одноместный». Богдан не знал, что еще сказать. «На солнечную сторону, че в тень? На улице, че во двор? Все, как пожелает преждерожденный, ага». «У вас настолько свободно?» «Шо да, то да», — вздохнул служитель. «Да нонче и везде свободно. Вот вчерася, правда, прибыл один вроде вас преждерожденный с самой столицы, с берегов Невахе. А так, ни души. Да и тот, по правде сказать, як ушел днем, так и сгинул, загулял. А с виду приличный был преждерожденный, серьезный». «Да что же это у них в Асланеве люди-то все пропадают?» — мрачно подумал Богдан, расписываясь в журнале, который подал ему словоохотливый служитель и, возвращая документ, спросил, сам не зная зачем. «Из столицы забавно. А как звать-то его?» Служитель принял у него журнал, глянул и расплылся в улыбке. «Та и вы ж с Александрии! Ну надо ж, знакомцы!» Богдан пожал плечами. Як звать?» Послюнив неторопливо палец, служитель отлеснул страницу назад и повел ногтем по многочисленным графам. «Сейчас поглядим, как звать. Лобо Багатур». «Ого», — подумал Богдан. Сумка едва не спрыгнула с его плеча. «Знакомый?» Богдан помолчал, собираясь с мыслями. «Первый раз слышу», — сказал он. «Александрия — город большой. Да так что касается номера, я предпочту номер тихий во двор». Процедура записи заняла не более минуты. Обрадованный служитель выдал Богдану ключ и вызвал мальчика сопровождающего. Тот буквально вырвал у Богдана его сумку и повел его к номеру. Не было в мальчике привычной для ардусян доброжелательности. Услужливость была, а доброжелательности не было. Оставшись один, Богдан наскоро почистил зубы и принял душ. Он торопился, чтобы успеть к 10, так как хотел посмотреть местные новости, первый серьезный выпуск которых по всей Ордусе, соответственно, местности и часовому поясу, начинался в 10. В глубине души жила сумасшедшая надежда, что пока он летел, Жанну и ее профессора нашли, и об этом обязательно сообщат. А после новостей надо попробовать вызвонить Бага. То, что Баг здесь, настораживало. Подобные совпадения Богдан давно не верил. Готель-то они вполне могли выбрать один и тот же, не сговариваясь. Богдан прекрасно помнил, как они то и дело, совершенно по-разному размышляя, приходили к одним и тем же выводам. Но вот то, что Баг оказался в Асланеве именно теперь... К началу новостей Богдан опоздал. Когда он, торопливо вытираясь и надевая очки, включил телевизор, уже шли комментарии. Молодой человек в челме и пестром ярком халате сидел напротив женщины средних лет, одетой подчеркнуто по-европейски. Богдан узнал знаменитую в свое время вольнодумицу и свободословицу из Масыке, еще недавно буквально не исчезавшую с телеэкранов. Известно было, что характер у нее не приведи Господь. «Я стану говорить тебе правду, сколь бы горька она ни была», — некогда сообщила она в ответ однокласснику, который вдруг решился подарить ей букет цветов. Понятное дело, одноклассник к ней больше и на полет стрелы не приближался. «Вы думаете, я не могла бы врать, как вы?» — говаривала она в запальчивости. «Льстить, как все вы льстите друг другу? Но ведь должен же быть в мире хоть один честный человек». Постепенно от частных бесед с отдельными людьми она перешла к телевизионным комментариям на общие темы. Никто уже и не помнил, как эту женщину зовут на самом деле, ибо в самом начале своей телекарьеры она взяла сценический псевдоним Валери Жискар де Стен. То ли сама с детства завороженная романтичностью языка, мушкетеров, то ли в надежде, что вместе с именем к ней придет хотя бы талика рыцарственной элегантности и непринужденного аристократизма покойного французского президента. Большинство ардусян воспринимало Валери как блестящего артиста-комика, и в период ее наивысшей популярности нередко можно было услышать, как, растворивши окна, давно отчаявшись дозваться детей домой, молодые мамы решаются прибегнуть к последнему средству. «Юра, Рамиль, идите скорее, Валери показывают». Чувствительный Богдан сильно подозревал, что бедная женщина не вполне адекватно воспринимает реальность и сама очень страдает от этого. К сожалению, помочь ей было уже нельзя. С того самого мгновения, когда она впервые публично произнесла слово критики в адрес ардусских порядков и персонально великого князя Фотия, во всем мире давно укоренилось. Принудительно подвергать психотерапевтическому обследованию можно только тех, кто безудержно одобряет свою страну и существующие в ней порядки. Те же, кто их несет в хвост и в гриву, должны обращаться за помощью сами. В противном случае, что бы они ни вытворяли, их заведомо считают просто-напросто оппозиционно настроенными. Постепенно популярность Валери на центральном телевидении пошла на убыль. Однообразие для эксцентрика губительно. Богдан не видел ее на экранах уже года 4. Торопливо, бреясь, Александрийский Минфа краем уха вслушивался в телебеседу. «Скажите, преждерожденная Валерий, что вы думаете по поводу ужаснувшего весь Асланев исчезновения нашего гостя из прекрасной Франции, достопочтенного профессора Кавалеви? Я полагаю, молодой человек, что это похищение». «Похищение? Поразительно! Кто же его похитил?» «Улусные, а может быть, даже имперские спецслужбы». «Воистину поразительно. Зачем?» «Имперская администрация ненавидит ваш уезд. Этот островок свободы для нее как вечный укор. Ардусе позарез нужно показать, что ваша борьба за возрождение национальной культуры дестабилизирует ситуацию в уезде, что ваша борьба за права человека криминализует общество. Поэтому была проведена простая операция посредством заброшенного в ваш уезд отряда спецназначения. Вы не знаете этих людей, а я знаю. Это звери, вечно пьяные и смертельно ненавидящие всех, кто знает хотя бы таблицу умножения и читал хотя бы букварь. Ваши человекоохранительные органы будут искать несчастного ученого в горах и горных поселках, а он, я не сомневаюсь, уже томится в застенках Александрийского возвышенного управления. Полагаю, чтобы окончательно скрыть свое преступление, им там придется убить беднягу. Ну и, разумеется, его девочку заодно». Богдан сразу порезался. «Она уже не моя жена, а его девочка? Аллах Керим! Преждерожденная Валерия, у вас есть какие-то доказательства?» «Мне доказательства не нужны. Вы спросили, я ответила. Еще в древности говорили, кому выгодно. Исчезновение гостя выгодно только тоталитарному режиму Ардуси, который во что бы то ни стало пытается разорвать крепнущие связи Асланева и мировой цивилизации». «Бедная женщина», — думал Богдан, уняв сочащуюся из пореза на подбородке кровь и полотенцем стирая с лица остатки крема. Настроение у Богдана и без того было отвратительным, а тут тоска просто схватила за горло. Волей-неволей сразу вспомнилось, как Кавалеви распускал перед Жанной павлиний хвост, и как она цвела и расцветала в ответ. Соотечественник ведь, знаменитость. Может, они просто сбежали? Любовь с первого взгляда, романтический побег вдвоем. Богдан вздохнул. Ладно, лишь бы с ней ничего плохого не случилось. Он выключил телевизор и достал трубку телефона. Вообще. Выслушав десяток гудков, потом перенабрав и сызнова выслушав десятка-полтора, Богдан спрятал трубку и вышел из номера. Он и помыслить не мог, что всего лишь за четыре стены от него в апартаментах, по коридору направо, окнами на проспект, надрывается в сумке бага бестолку лежащая там телефонная трубка. Проходя через холл, Богдан вдруг остановился, повернулся и снова подошел к служителю, бдительно дремлющему за стойкой. Тот сразу открыл глаза. «Скажите, почтеннейший». «Слушаю, преждерожденный, ага. Этот мальчик, что помог мне нести багаж и проводил до номера, я чем-то его обидел?» Служитель смутился, громко втянув воздух носом, пряча глаза. Достал носовой платок и тщательно утерся. Было видно, как напряженно ищет он во время всех этих манипуляций хоть какой-то обтекаемый ответ. «Да нет, они уси теперь. Что с них узять? с хлопцев-то?» — проговорил он, наконец, так и не поднимая глаз. «Мы, старики, цену знаем и речам, и газетам. Всего навидались. А этим, что из телевизора скажут, то и правда. Так вот уж 2 года, а то и поболее, долдонят, что Александрия из Асланева последние соки выжила. А на вас же, преждерожденные, ага, ласково извиняйте, аршинными иероглифами написано, что вы из столицы». «Понятно», — чуть помедлив проговорил Богдан. «И кто же это, простите, долдонит?» Служитель опять спрятался в платок. Долго утирался и сморкался, а потом, так и не вынырнув наружу, едва слышно проговорил оттуда: «Уси». «Понятно», — сказал Богдан и пошел к выходу, но выйти не успел. Сзади раздался нерешительный голос служителя. «Преждерожденный, ага! А преждерожденный, ага!» Богдан обернулся. «Я вас слушаю, почтеннейший. Вы часом новости по телевизору нонче не смотрели?» Сердце Богдана упало. «Его девочку». «Нет», — осторожно сказал он. «А что?» «Ласково извиняйте мою назойливость, но не изволите ли вернуться на пару слов?» «С удовольствием. У нас тут вчерась опять человеков были», — глядя подошедшему Богдану прямо в глаза, сообщил служитель. «Нонче вот показали сборный портрет душегубца. Свидетели постарались. Так ось, тот вылитый наш постоялец, что ночевать-то не пришел. Из ваших, александрийских, Лобо». Богдан на мгновение прикрыл глаза. «Так, не зря», — говорил учитель. «Чем дальше благородный муж углубляется в лес, тем больше вокруг него становится тигров». Стало быть, Бак попал в какой-то серьезный переплет. Служитель молчал и пристально глядел Богдану в глаза. «Надо же», — сказал Богдан. «В газетах, небось, опять хай подымут. Вовсе, мол, столичные распоясались, уже и до душегубства дошло. Я подумал, вдруг вам, ласково извиняйте, эти сведения впору сойдут. Все ж, таки вы тоже столичные». «Может, и сойдут», — сказал Богдан и через силу улыбнулся. «Ласково рахматуемо, преждерожденный единочаятель служитель». Служитель смутился. «Так мы ж завжды», — начал он в ответ, но, не договорив, осекся и только рукой махнул. Но это было еще не все. Помедлив, служитель спросил совсем тихо: «Что-то мне не верится, что он душегуб. Что-то мне сдается, у нас тут нонче в одном квартале душегубов больше стало, чем в усей столице. Я вот усе думаю, сообщить мне, чи погодить. Вы не подскажете, что тут лучше?» Богдан на миг задумался. «Когда я вошел, вы так сладко подремывали», — осторожно проговорил он. «Это да, это бывает, мои года. Если б я вас не разбудил, вы бы наверняка не включили сейчас телевизор. Увидали бы только вечерний выпуск». Облегчение изобразилось на широком и добром лице служителя. «Ось так воно и было. Хвала Аллаху», — сказал он.